Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров, и я с большим удовольствием открываю следующий выпуск программы «Докторский час» с участием кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о теме, которая называется «Реология крови». Юрий Евгеньевич, я сразу вам передаю слово, потому что, ну, на мой взгляд, это как-то вот такая... Ну, непростая тема, и слово «реология», оно не в быту, не в ходу, поэтому лучше вот вам начать, чтобы мы поняли вообще, о чем идет речь. Ну, на самом деле, реология крови – это то, что определяет и текучесть крови, ее способность питать ткани, ну и, как следствие, работоспособность любых органов и систем организма. А занимается этим как раз наука трансфузиология, то есть изменением реологических свойств крови, текучести и так далее. Ну, как раз клиническая трансфузиология, это вот уже непосредственно... То есть это вот вообще ваша, ближе, прямо ваша, да, такая специальность. Да, это уже прямо ближе ко мне. Угу. А почему затронули эту тему? Потому что, к сожалению, настолько путаются понятия у людей, и, к сожалению, не только у пациентов, но и, к сожалению, ну, у медиков, ряда, да, медицинских работников, потому что когда приходит ко мне женщина и совершенно искренне говорит, что да, Юрий Евгеньевич, у меня вот было сгущение крови, поэтому были определенные проблемы и так далее, и так далее, и так далее. То есть там и проблемы там в плане и вынашивания, там и проблемы в плане, там, не дай бог, головных болей каких-то еще. Смотришь документы, а сгущения крови как такового не было. То есть у нее гемоглобин где-то порядка 110-120. Вот. И при этом упорно человек с подачи, в том числе вот медиков, говорит о своей густой крови. Ну, ему кто-то сказал. Да. Поэтому, что такое сгущение крови, будем говорить? Mm-hmm. Сгущение крови – то, что легко определяется, ну, самым простым, даже общим анализом крови, даже не развернутым. Для этого вполне достаточно уровня гемоглобина и сои. То есть, если гемоглобин выше 150, сои меньше 5, это уже критерии сгущения крови. Как правило, такое бывает у мужчин. А почему? Сразу вопрос. Ну, потому что у мужчин отсутствует такая замечательная вещь, как месячная. То есть, ну, у них не обновляется. Нету, да, у них нету регулярной кровопотери. Раз. Во-вторых, мужчина, он как бы в течение многих тысячелетий эволюции как раз был настроен на риск кровопотери. То есть, либо ты гонишься за зверем, либо зверь гонится за тобой. Понятно, да. Либо мы с холодным оружием выясняем, кто из нас прав. И в том, и в другом, и в третьем случае возможна кровопотеря. Поэтому мужчина в ответ на любые стрессорные какие-то моменты, у него начинает усиливаться эритропоэз. То есть, увеличится гемоглобин. Если загружать его работой, если загружать его проблемами, вопросами, там, какими-то еще, у него, как правило, гемоглобин высокий, потому что он, ну уж извините за термин, так, стрессует. Ага. Гемоглобин будет повышаться. Поэтому сгущение крови, да, есть, есть. Боролись с ним раньше тем же самым кровопусканием. Ага. Да, вот. Пиявочками. Да? Пиявочками боролись? Пиявочками боролись, да. Как в золотом ключике. Да, совершенно верно. Пиявочками было такое. Делали это в цирюльнях. Сейчас вот, видите, мы возвращаемся. Тоже бывает в парикмахерских, смотришь, там, герудотерапия. Ну, здорово, конечно. А как-то вот, Юрий Евгеньевич, физически ощущается сгущение крови? Ну, например, там, когда анализ даешь, там пальчик уколет, а ничего не вытекает. Ну, да, вот такое... Это вот оно, да? Нет, не совершенно не обязательно. Да. Кровь может быть густая, но при этом текучая. Может быть, она совершенно не густая, но текучесть ее маленькая. То есть, если... то есть это все-таки разное. То есть, если мы... то есть это... вот сгущение крови – это густая кровь. Угу. Все. А в горах люди, когда живут там, у них компенсаторно гемоглобин повышается. Но при этом вовсе не означает, что они там коротко живут или еще что-то. То есть текучесть крови хорошая, гемоглобин повыше. А спортсменам, один, так сказать, из, так скажем, допинговых, в свое время разрешенных методов был, когда концентрировали свои собственные эритроциты и спортсменам вводили их там перед соревнованиями. То есть резко повышался гемоглобин, резко повышалось. То есть гемоглобин-то это ж разве плохо? То есть, ну, это насыщение, по сути-то, да, то есть это как раз... Нет. Гемоглобин – это не насыщение кислородом, это возможность насыщения кислорода. А, ну, простите, то есть, да. Это да. Как вот табун лошадей – это конница? Нет, это не конница. Насыщение конницы, да. Посадите на него всадника, тот же самый кислород. Понятно. Поэтому вот... Это возможность переносить кислород, гемоглобин высокий. Другое дело, что на высоком гемоглобине увеличивается риск тромбообразования. Это тоже понятно, почему. То есть много эритроцитов, то есть много агентов, которые могут вступать между собой в реакцию с образованием микротромбиков. Это да. Поэтому все хорошо в меру. То есть вот положено гемоглобин, там средний уровень от 120 до 150, ну и здорово. Если чем ближе к середине, к медиане, ну, тем как бы лучше. То есть, uh-huh. есть и в ту, и в другую сторону какой-то определенный люфт, который позволяет организму быть в равновесии. Uh-huh. Ну, а в равновесии, соответственно, быть живым и здоровым, соответственно. Евгений, ну вот мы как-то ходим, видимо, рядом есть еще же понятие вязкость крови, да? Да, совершенно верно. Вот вязкость крови – это, ну, если честно, тут опять будут такие слова длинные. То есть это мерится вискозиметром, агрегация. То есть это время сдвига эритроцитарного сгустка, по сути, по своей. Но это уже специальная терминология. Uh-huh. Не хочу ее сюда приплюсовать, как бы. То есть это способность тромбоцитов, эритроцитов к склеиванию, то есть там с какой скоростью они это делают, какой там процент, какие образуют агрегаты, какой величины. Это вот все относится к вязкости крови. То есть вязкость крови должна быть в норме. То есть достаточно эластичная эритроциты. Если она выше или ниже, вот тогда что вообще грозит? Чем выше, тем хуже. Ну, это-то понятно. Да. А вот... чем ниже, тем выше риск кровотечения диапидезного через стенку сосуда. А то вот есть, как даже? Ну, конечно. То есть один из форм хронического ДВС-синдрома, когда идет диапидезное кровоизлияние, когда идет кровь теряется даже через сосудистую стенку, то есть там вот геморраги по всему телу, кровотечение из совершенно, так скажем, целых тканей. Ну, то есть человек просто истекает кровью, uh-huh. без порезов, без ничего. Поэтому вязкость крови тоже должна быть в норме. Вот. Это тоже одна из сторон гемостаза. Uh-huh. То есть это тоже важно. Ну, измеряется это с помощью вот агрегации, то есть агрегометрами. Это uh-huh. часть гемостаза. Евгений, ну вот есть еще и текучесть крови. Вот столько вот параметров на самом деле. Да, параметров много. Но текучесть крови, ее, собственно говоря, можно померить, что очень приятно для человека, то есть не обязательно сдавать кровь. Это измеряется скорость кровотока, это по артериям среднего калибра. Угу. Измеряется в сантиметрах в секунду. То есть вот есть определенные величины. Если скорость кровотока хорошая, ну, это обычно по нижним конечностям, там в норме по артериям среднего калибра должна быть 25 сантиметров в секунду и выше. Если она низкая, то, соответственно, качество ее, реология крови плохая. Uh-huh. Это легко видно по той же самой эхокардиограмме. Ну, один из критериев, один из параметров, допустим, полости сердца, да, левое предсердие, которое перекачивает кровь, и всего лишь навсего из предсердия в желудочек. То есть работу-то проделывает небольшую, то есть на него не влияет, насколько человек там физически развит, честно говоря. То есть он уже не гонит кровь там по большому кругу кровообращения, там не через мышцы там его не прогонять, не еще что-то. Ну, грубо, конечно, так. То есть он всего лишь, его задача перегнать кровь вот через это отверстие в левый желудочек. И, как правило, при нарушении реологии крови, при нарушении текучести ее, левое предсердие начинает увеличиваться. А как только начинает увеличиваться, там в левом предсердии находится синорегулярный узел, водитель ритма, который обеспечивает автоматизм, функцию автоматизма сокращения сердца. И как только, ну, представляете, да, вот ткань, она увеличивается, плотность вот этих клеток этого узла, она падает. И, соответственно, здесь возможны нарушения ритма в виде экстрасистол, в виде срывов ритма, то же самое мерцательный ритм, фибрилляция предсердия, ну и так далее. Вот. Это то, что инструментально можно померить, ну, так скажем, опосредованно. А уже текучесть крови лабораторную, вот как раз развернутый гемостаз и определяет. Это наличие растворимых фибрин-мономерных комплексов, это, по сути, микротромбиков, это дедимеры, это обломки микротромбиков, это тот же самый фактор Виллибранта, это АЧТВ, актерионно-частичное тромбопластиновое время, это фибриноген, это та же самая агрегатограмма и так далее, и так далее, и так далее. Вот это текучесть крови. Но вы много сказали слов, Юрий Евгеньевич. Я понимаю, но тем не менее, все-таки они докторские часы. Мы разговариваем с кандидатом медицинских наук, врачом, клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорим о реологии крови. Юрий Евгеньевич, а вот такое, ну, достаточно вот для меня, по крайней мере, сложное понятие — микроциркуляция органов и систем организма. Что это? Ну, это вот замечательное понятие на самом деле. Потому что, ну, все мы знаем, что человек в 50 лет может выглядеть на 70, и в 70 лет может выглядеть на 50. Это все знают хорошо. Это все знают хорошо. Ну, не будем говорить про косметологические ухищрения, да, то есть это как бы отдельные вещи, это все-таки другие. А вот исходно, ну, возьмем, ну, для простоты, потому что мужчина всегда проще. Вот мужчину, мужчина, который вот так выглядит и так. Ну, да. Юрий Евгеньевич, вот там человек занимается, там поддерживает себя в хорошей физической форме, замечательно, правильно. Человек там правильно питается, ну, здорово. Ну, еще там социальная активность человека. Тоже все правильно, все верно. Все это на самом деле хорошо. Ну, вот вроде такое ощущение, что что-то вот дано человеку вот свыше. Вот, Юрий Евгеньевич, ну, сколько, так сказать, Бог даст, столько вот и проживу. Ну, это... ну, как-то так, да. По такому принципу. Ну, а почему тогда так про заработок не говорить? Ну, некоторые про заработок намного не надо. Поэтому микроциркуляция органов и систем — это то, что определяет их все-таки жизнеспособность и продолжительность жизни. То есть мы много говорили сейчас, говорили там про женское здоровье, говорили про сердечно-сосудистую систему, говорили про нервную систему, про инсульты, что это микроциркуляция, это нужно, это хорошо, это здорово. Вот никогда не задумывались о том, что, ну, вроде то, что все знают, да, когда говорят, ну вот, там возраст, старая кровь не греет. Угу, да. Да? Да. Руки холодные, ноги холодные. Это что? Это, ну, нарушение микроциркуляции вообще-то. Угу. Поэтому с моей точки зрения, ну вот опять же, то, что я для себя понял из практических занятий, что в принципе старение — это одна из форм гипоксии тканей. Это вовсе не обязательная вещь. То есть в 50 лет выглядеть на 70 – это стыдно. А в 70 быть таким же работоспособным, как 30 лет, не только можно, но с моей точки зрения и нужно. Потому что если органы нормально кровоснабжаются, если они нормально работают, если там идет нормальный газообмен, нормальное питание, то какая разница, в принципе, сколько лет? Ведь человек, по сути, возраст его, ну вот опять же, с моей точки зрения, это является больше плюсом, чем минусом. Ну, с точки зрения развития личности, мужчины, конечно. С точки зрения мужчины, вот я сейчас прямо говорю. Извините. Вот, получается, что в любой профессии, ну, возьмем доктора, да, то человек нарабатывает опыт, человек нарабатывает знания определенные. Но в плане медицины это просто бесценный вот это такой груз. Поэтому да, замечательно. То есть совершенно не обязательно, чтобы с возрастом был склероз. Кто сказал, что это нужно? Склероз в молодом возрасте, ну, я видел его в достаточном количестве. Так же, как и видел людей, которые не страдают этим и в 80, и в 90, и в 100 лет. То есть я не наблюдаю такого бытового склероза, чтобы человек там, человек, который может процитировать несколько стихотворений, рассказать недавние события, который помнит, что он планировал, что он делал, что он будет делать. Ну, замечательно. Поэтому, еще раз говорю, получается, что то, что наработано людьми в течение многих веков, да, когда в Англии разрешается, считается, так скажем, достаточным основанием для развода, это холодной конечности у жены. Это не шутка никакая. Но в этом есть смысл определенный, да. Да, совершенно верно, что известно давно, что женщина, у которой снижена микроциркуляция по конечностям, она, к сожалению, имеет больший риск в плане бесплодия. Ага. Ну, это правда. То есть это все исправимо, но, тем не менее, по факту вот это есть. А в то же время нельзя никак провести параллель с теми же самыми людьми, так сказать, пожилыми, с холодными руками, с холодными ногами. Это что, тоже нарушение микроциркуляции? Так какая, собственно говоря, разница? То есть восстанавливаем микроциркуляцию, и тогда кровь любого возраста, она будет греть. Я так думаю, Юрий Евгеньевич, что вы клоните к тому, что вы изобрели формулу, так скажем, юности. Нет, я не думаю, извините, я немножко иронизирую, но просто, чтобы было понятно. Ну, чтобы было понятно. Я же больше практик, чем теоретик. Я стараюсь, чтобы вот мои родственники, близкие, ну, пользовались моими как знаниями, наработками, и уже на практике смотреть, что вот, так скажем, из этого получится. Я вижу, что люди прекрасно работают и в 80 лет. Не стонут по поводу там, болячек, там еще каких-то вещей, а нормально, действительно хорошо, полноценно работают. Но можно же привести примеры из прошлого, но они считаются вроде как исключениями. Тот же самый Павлов, который руководил институтом до 90 там, с небольшим лет. Человек активно работал, который загружает мозг, заставляет работать. Это тоже одна из форм тренировок головного мозга. То есть, что мы делаем? Мы заставляем там пробегать там те же самые электрические импульсы по периферической нервной системе, по центральной нервной системе. Uh-huh. Нарабатываются какие-то связи, там, пользуйся ими, ну, вот они работают, не пользуешься, они атрофируются. Так же, как мышцы. Ну, любой мышце попробуй не попользоваться. Там, uh-huh. Руку привяжи к туловищу, пускай она повисит месяц. Ну, потом посмотрим, как будет весело пользоваться этой рукой через месяц. Ну, что-то отлежишь, Юрий Евгеньевич, уже не пользуешься. Так что, да. Иргич, ну вот все-таки давайте, правильно ли я понял, что если поддерживать нормальную микроциркуляцию, то понятно, что там бессмертия мы не достигнем. Ну, по почему? Каким-то, наверное, другим я причинам. Я бы так все-таки не сказал. Или это прямо так? Тогда бы находка был бы для императора Циньши Хуанди, который мечтал достичь бессмертия, но так и не нашел его. Нет, ну у нас многие товарищи, в том числе Бехтерев говорил о том, что там замечательно, там мозг, там, что там какие-то формы бессмертия и так далее. Но надо многие постулаты доказывать практикой. Угу. То есть практика – это критерий истины. Этого никто не отнимал. Поэтому если вот в плане того же сплавленного бесплодия, невынашиваемости наработано, что пациентки, ну там их уже намного более тысячи, которые родили, то есть там с отягощенным акушерским анамнезом, там, uh-huh. там с выкидышами, замешами беременности, но они родили. То есть восстанавливаешь микроциркуляцию, и рост плода, он происходит закономерным путем. И беременность заканчивается, как положено, срок рождения здорового ребенка. Эти вещи, ну, они уже доказаны. Uh-huh. Если в 2000 году, когда я начинал работать, говорили, что, ну, да ну что в этом, какой плазмафорез при беременности, то теперь вот вроде как это нормально. Ну, это само собой, по-моему, прям, да. Так же, как в 1994 году, когда я впервые начал делать плазмафорез в остром периоде инфаркта миокарда, тоже вроде как это нонсенс. Но, тем не менее, госпитальная летальность снизилась несколько раз у пациентов, у которых инфаркт миокарда сопровождался ДВС-синдромом. То есть это тоже вещи, как бы, доказанные. Сейчас мы говорим о чем-то пилотно. То есть что я говорю? Что, в принципе, биологический возраст. Ну, померите, это комплекс интимомедия. Это внутренняя стенка сосуда. Она чем моложе человек, тем как бы тоньше. Ну, не до бесконечности, конечно, а до определенных пределов. Но, тем не менее, это морфологический показатель, который тесно коррелирует с возрастом. Я вижу, что при нормальной работе с кровью этот показатель не растет. То есть человек биологически, он остается, так скажем, в том возрасте и в ряде случаев даже, так скажем, отступает шаг назад. То есть, когда я вижу у человека в возрасте 70 лет комплекс интимомедия на уровне 0,9, я понимаю, что у него биологический возраст, ну, никак не больше 45-50 лет. Ну, мне, например, это очень приятно видеть. И такой человек, я вот просто знаю, что он нормально работает, нормально выполняет свои функции во всем. И еще раз повторяю, совершенно не нужно думать, что вот там болезни появляются с возрастом. Болезни появляются там в плане там накопления каких-то факторов риска, как избыточная масса тела, курение, там, нарушение питания, там, еще какие-то моменты. Это отрицательно. Да никто с этим не будет спорить, это отрицательно. Ну, как бы внешняя среда, да, воздействует, а так сам, или иначе. Сам возраст, почему должен человека приводить к нарушению его функций? Почему? То есть, если бы человеческий организм находился вот в каком-то таком очень точном балансе с внешней средой, ну, как-то реагировал адекватно на воздействие, там, без излишеств, то если еще к этому подключить какую-то медицину, ну, скажем, вот, восстанавливающую микроциркуляцию, то можно жить очень долго и здорово. Я, вот правильно же я вас понял, Евгений? Правильно. Правильно. Потому что мы же, никто не спорит, что вот средний возраст, там, допустим, 200 лет тому назад, он был совершенно небольшой. Средний, ну, возраст, а библейский назад, возраст, там, по 300, по 400 жили, не знаю, насколько, ну, это сейчас, правда. Сейчас давайте не будем спорить там в вопросах веры. Я, во-первых, не чувствую себя достаточно подкованным в этом отношении, потому что сейчас говорят, что там средний возраст, он был не с солнечным циклом связан, а с лунными днями, то есть каждый год идет за 12 и так далее. Ну, это каждый сам себе, да. Да, совершенно верно. Хотя, когда говорится, что там рождение детей женщинами в возрасте за 60 лет и за 70, ну, в принципе, меня это не очень удивляет. Потому что когда все это было, к сожалению, еще в прошлом, позапрошлом веке, никто не побил рождение количества детей у одного мужа и одной жены, там, я не помню, там крестьянин какого-то уезда, У них, еще раз повторяю, я, к сожалению, не помню, сколько там вот одной жены, но это было больше 40 человек. То есть она родила больше 40? Она родила больше 40 человек, это однозначно. То есть она рожала после 50, и никого это не удивляло. Ну, так получается, да. Я видел в деревне староверов, и среднее количество в семье детей, среднее количество, это 10-12. Угу. Где тоже никого не удивляют беременные женщины далеко за 40 и за 50. Это я видел своими глазами, то есть мне это не надо говорить о чем-то. Но там у людей практически не было медицинской помощи. Угу. То есть сейчас вот скажут, ну вот, мол, типа и здорово. Да нет. Они просто определенные правила жизни. То есть вовремя питание, вовремя отдых, вовремя труд. То есть если положено в субботу и воскресенье отдыхать, значит, люди в субботу и воскресенье отдыхают. То есть у них есть такая... Ну это уже веками отработано. Поэтому с удовольствием работают, с удовольствием отдыхают, с удовольствием идут в семью, с удовольствием идут на работу. Кушают так, как прописано, а не так, как чего бы съесть повкуснее и побольше. Ну, это, да, посты соблюдают. То есть там, это, наверное, да, да. Это тоже определенная культура. А вот отсутствие медицинской помощи для них, конечно, это большое горе было. Даже инфекции какие-то могут быть. Ведь, не только инфекции. То есть там та же самая гипертония, к сожалению, она без поддержки медикаментозной, она такое достаточно злое идет течение. То есть они достаточно быстро уходят при развитии ишемической болезни сердца. Тоже быстро. А когда им оказывается какая-то медикаментозная поддержка, то есть это все хорошо восстанавливается. Uh-huh. То есть это еще 80-е годы, это работа в Институте медпроблем Севера, я это посмотрел, и при медикаментозной поддержке эти люди живут дольше, во всяком случае, намного. То есть медицина здесь... То есть должны идти рука об руку, я так понимаю. Конечно. И медицина, и образ жизни. И социальные вещи, uh-huh. и медицинские вещи, и какие-то генетические моменты, они, конечно, тоже имеют значение. Но я еще раз повторяю, что возможности раньше воздействовать на ареологию крови, их практически не было. Uh-huh. Так же, как раньше, не было возможности воздействия на те же самые вирусы, те же самые микробы. Когда при пневмонии сидел доктор у постели больного и ждал, когда наступит кризис. Uh-huh. То есть останется ли он живой? Или он, не дай бог, помрет. Когда пневмония считалась очень тяжелой болезнью, смертельной. Практически смертельной. Да, сейчас пенициллин, замечательно, наградили человека, изобретшего пенициллин, Нобелевской премией. Все здорово. Ушла она с первых позиций вообще все инфекции ушли с первых позиций по причине летальности. Угу. Они не ушли в развивающихся, кстати, странах. Там они, стоят в первых рядах, но там продолжительность жизни совершенно другая, очень маленькая. Угу. То есть там, где без медицины. Поэтому медицина – это хорошо. Лекарства вовремя и те, которые надо, это тоже хорошо. Да, у нас так немножко скептически, таблетки какие-то дали. Это тоже понятие культуры. Да. То есть, если человек не верит профессионалам или еще что-то, что же, Бог ему судья. Юргич, прервемся на минуту буквально и вернемся в студию. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Докторский час. Мы продолжаем сегодняшнюю программу с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Сегодня вот прямо откровения такие для меня уж точно. Мы практически на пороге, хотя бы в теории, но бессмертия. Это, в общем, действительно очень, Очень неожиданно, честно скажу вам, Юрий Евгеньевич. Ну, я живу в нормальной информационной среде. Понимает, чем дело. Там вот она немножко скептическая, эта среда. Мы видим, что вот долго у нас люди не живут, хотя все собираются, но как-то так вот не получается. И когда вот вы говорите о том, что в принципе теоретически шансы жить и жить, и жить, причем жить здоровым, ну, конечно, есть, то это, честно говоря, вдохновляет. Мне хочется, вот у меня на языке вертится вопрос, почему вы еще не в Кремле? Вообще есть вот эта практика, которая вот развивает вот эту тему в России, например, или в мире? Ну, давайте будем так говорить. Та же самая практика по стволовым клеткам, которая сейчас на слуху, там, о которых много говорится. Угу. Вроде как все это знают. Но, с другой стороны, вот поверхностное знание, оно никому ни счастья, ни пользы не приносило. Стволовые клетки где были открыты? В Советском Союзе. И работы были тоже в Советском Союзе. Но медицина сейчас, к сожалению, она идет рука об руку с экономическими проблемами. И если был строй определенный, который декларировал, и который хотя бы в какой-то мере государство заботилось там о всеобщей медицинской помощи. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. Ну, хотя бы на это направлялось внимание. Mm-hmm. Поэтому не зря все-таки стволовые клетки были открыты в Советском Союзе. Вот. Сейчас все медицинские достижения, ну, не то, что сейчас, а всегда, они упираются в какие-то затратные вещи. Ну, да. Поэтому невозможно сделать на коленке. Ну, невозможно. Там с помощью знаний, еще каких-то, есть еще какие-то вещи технические, технологические. Тот же самый, будем говорить, аппарат для плазмафореза, он тоже был впервые сделан в Советском Союзе, но там была там многоразовая центральная игла, то есть он был многоразового использования магистрали. Поэтому для меня это, ну, например, совершенно неприемлемо. Естественно, он не прижился. Uh-huh. Но вот там, где это разовое, там что-то это технологичное, ну, вот это, к сожалению, это аппараты немецкие, американские. Ну, и довольно дорогостоящие. Да, и все эти расходные материалы, они стоят, так скажем, не одну копейку. Ну, вот. Поэтому говорить о том, что ой, ребята, а вот, наверное, есть такая возможность всем людям резко продлить свою жизнь. Ну, есть. Ну, делать зарядку, это тоже продлить жизнь. Да. Это тоже восстановить какую-то микроциркуляцию. Все ли ее делают? А по-хорошему надо бы, чтобы делали все. Вот я живу, а поэтому давайте, чтобы жизнь мою продлили. Это всегда результат здоровья отдельного человека. Это всегда результат двоих людей. Как минимум. Это доктора и пациента. Если, ой, сделайте мне так, чтобы я по-прежнему продолжал пить, курить и не спать до 3 часов ночи, ну, не знаю, насколько это здорово, насколько это нужно, честно говоря. Да, поможет ли доктор здесь? Больше вопрос. Вот. Поэтому это уже какие-то философские вопросы мы касаемся. Евгеньевич, а вот то, медицина что... и философия, я понимаю, они все время рядом. Да. Ну, также будем говорить, в медицине наука и искусство тоже все время рядом. Конечно. А тут талант, несомненен. Вот. Поэтому мы сейчас начали говорить о том, что вот, Евгеньевич, а как же так? А вот можно ли это? А всем ли это? Я не знаю, насколько всем это то, что работы ведутся. Угу. Да, я знаю. То же самое Новосибирский институт клинической иммунологии, экспериментальной медицины, который работает по стволовой клетке с 70-х годов. Это фундаментальная наука. Там ребята, цитологи, это, я перед ними снимаю шапку однозначно, то есть которых я уважаю очень сильно. Угу. То есть то, что они делают с клетками, да, это замечательно. Как они могут их там выращивать, как они могут их определенным образом очищать там, и так далее. Да молодцы. Но это ребята, которые занимаются чистой наукой, так же, как вот физики-теоретики и физики, которые клепают ядерную бомбу. Это разные люди. То есть вот открыли какие-то ядерные процессы, чистая формула, а потом вот она, атомная бомба. Ну, потом, да, прикладная началась. То же самое медицина, скажем, только в другую сторону. Вот есть теоретические вещи, а есть практические. Я больше практик. Поэтому я вижу то, что я вижу. То, что я могу померить, то, что я могу увидеть, я про это буду говорить. Домыслы какие-то, свои измышления, ну, мне бы не хотелось там в чем-то людей там брать, обнадеживать. То есть, еще раз повторяю, практика – критерий истины. Вот если... Ну, то есть, с моей точки зрения. Uh-huh. Доктор во многом должен на своем примере показывать, что можно, как можно. То есть, изобрел вакцину, будь любезен. Да, это... Примени ее на себе. Многим это стоило. Ну, а что же? Ну, это же по-честному. Говоришь о том, что можно жить долго и счастливо. Ну, проживи. Я вот понял, так? Юрий Евгеньевич. Выглядите вы отлично. Это я могу сказать нашим слушателям честно просто. Юрий Евгеньевич, вот давайте еще тогда поговорим о восстановлении реологических показателей. То есть, ну вот у нас там проблемы там со сгущением, с вязкостью, с текучестью, в общем. Ну вот, мы подошли, тогда уже будем говорить к кульминации темы, да? Потому что мы говорим о восстановлении реологических показателей крови. Мы только что говорили, да, что инфекция ушла. А что делали с помощью эра-антибиотиков? Подошли к восстановлению стерильности крови, стерильности среды за счет уничтожения патогенных микробов с помощью определенного механизма. Да? Замечательно? Замечательно. То есть смогли восстановить. Препараты для нормализации артериального давления тоже появились не так давно. И Сталин, Иосиф Виссарионович, который умер в 1953 году, он, к сожалению, не имел возможности пользоваться гипотензивными препаратами, в частности. Ну, я уж извиняюсь за вот такую историческую ремарку. Да? Ну, человек просто, известный, будет понятно. Да? Я просто говорю то, что есть. Они появились в 50-е, 60-е годы. Основные 70-е, 80-е. Сейчас, да, замечательно. Мы имеем огромное количество препаратов, которые могут нормализовать артериальное давление. Здорово, здорово. Нормализовать сахар крови. Угу. Это тоже всем понятно. Нормализовывает липидный состав крови. Да, огромное количество. И совершенно недавно, в принципе, у нас появились механизмы для восстановления реологических свойств крови. И вот здесь уже консервативная терапия там в плане, ой, а можно выпить такую таблетку, чтобы у меня реология крови была хорошая? Не, нельзя. Потому что нету таблетки для того, чтобы у меня жизнь была хорошая там или еще что-то. То есть для восстановления того же самой инфекции тоже нету одной таблетки. Есть там для грамположительных, грамотрицательных, там еще что-то. Есть антибиотики широкого спектра действия, но они не охватывают все. То есть для каждого существует что-то свое. И также по реологии крови. Есть часть, когда можно восстанавливать консервативно, а есть те же самые растворимые фибринмономерные комплексы. Они удаляются из сосудистого русла. В частности, это вот с помощью плазмафореза. Лучше, эффективнее, пока никто ничего не придумал. Вот показания для применения плазмафореза, его форм каких-то определенных инфузионной программы, это вот как раз является лабораторные данные. То есть это в совокупности. Uh-huh. Гемостаз, иммунный статус, развернутая кровь, развернутая кровь и биохимические показатели крови. Ну, там помимо плазмафереза еще какое-то медикаментозное лечение же все равно существует. Конечно. То есть там таблеточки, курс, конечно. Пейте, товарищи. То есть, аспирин, его разные формы есть, там в виде кардиомагнила, тромбоаса, аспирин кардио, их масса форм. Какие-то из них являются, ну, аспирин, он что, он там раздражает желудок, а давайте мы положим аспирин в такую форму, которая будет растворяться в кишечнике. Здорово, ну, здорово. Uh-huh. Ну, правда, то, что он будет проходить через систему там воротной вены, там через печень, соответственно, инактивироваться во многом и снижать свою активность, ну, это уже как бы вроде дело второе. Uh-huh. Понимаете, да? Да, конечно. То есть аспирин хорош. Опять же, для чего? Он стимулирует выработку антитромбина 3. Но если свой антитромбин 3 хороший, зачем принимать аспирин? Ну да, вообще, мне кажется, его ведрами-то не надо пить. Не надо, на всякий случай. Также курантил снижает способность работать в склеивании. Там же там плавикс. Их масса препаратов. Но зачем мы здесь будем про это говорить? Нет, это я, собственно, так затронул тему, что существуют разные методы. Да, существуют. То есть для каждого человека есть свое. Лечиться по принципу «ой, я попью на всякий случай», ну вот мы тогда и будем иметь результат сомнительный. Юрий Евгеньевич, вот по сути дела, ну скажем, вот такое лечение, восстановление реологии, скажем, при помощи плазмафереза, вот, это же ведь, собственно, восстановление микроциркуляции прежде всего. Совершенно, да? Верно. А вот какой-нибудь пример приведите, вот вы же каждый день этим занимаетесь, я знаю. Что человеку восстановили микроциркуляцию, и у него вот раз, и там на каком-то участке полегчало. Ну, есть у меня достаточно большая когорта пациентов, вот молодых ребят, мужчины, с ранними инсультами ишемическими. С ума сойти. Ну, да, ребята, которые, к сожалению, в возрасте там 28-35 лет получили инсульт, лежали, которые были доставлены мне на носилках и которые сейчас ходят, занимаются, но и со страха, может быть, угу, с удовольствием рожают детей. Прекрасный семьянин. Ну, надо быстрее себя восполнять. То есть, мужчина в этом отношении, он существо такое замечательное, что когда он изрядно напуган, действительно, когда он становится закованным в свое тело, то есть потом он получает возможность им пользоваться, ходить, двигаться. Это очень благодарный пациент. То есть эти ребята, они четко выполняют все абсолютно назначения, четко приходят вовремя, контролируют кровь. И, наверное, вот одни из самых благодарных пациентов. Ну, хотя им говорю, досталось. Что, да, им досталось. Я говорю, что вот один из таких побочных моментов у таких молодых ребят, у них уже, как правило, вот, уже не по одному ребенку родилось. Ну, в общем, да. Испугавшись, начинают продолжать рот. Ну, да, наверное, молодцы. Правильный выбор сделали. Юрий Евгеньевич, вот еще, ну, в заключение уже нашей программы, совет по поводу того, чтобы не допускать каких-то проблем с кровью. Ну, надо, наверное, анализы сдавать, я так ну, понимаю. Ну, так вы же сами отвечаете на поставленный Ильич, вопрос. Ну, я мне же это вас очень приятно. Ильич, я догадываюсь, а ваше слово последнее. Да, конечно, надо посмотреть. Это гемостаз нормальный, хороший, развернутый гемостаз, который подразумевает в себя и коагулограмму, и вот то, что я сказал. Это в обязательном порядке. Это уже фенотролиновый тест, это количество растворимых фибрин-мономерных комплексов D-димер, фибриноген, ЧТВ, ПТИ, патологические антикоагулянты, фактор Виллибранда, само количество тромбоцитов. Это вот. Ну, там делается это все. Ты пришел, собственно, взяли кровь тебе из вены. Взяли кровь, все. Он готов на следующий день. Да. Биохимия крови, это, естественно, на основании биохимии видно работу почек там по уровню мочевины, креатинина, работу печени по уровню трансаминаз, холестерина, билирубина, в конце-то концов, общего белка, это все показатели, одни из показателей работы печени, хороший или плохой. Это тот же самый липидный спектр, там, это электролиты, это многие моменты. Это биохимия крови. Развернут анализ крови, там легко посмотреть, есть или нет там скрытая интоксикация, поликоцитарная мутационная интоксикация, легко считается отношение нейтрофилов и других форменных элементов лейкоцитарной формы. Юркич, и вот для профилактики, ну, вы знаете, люди любят, нет, нормальные люди, я считаю, любят так что-то делать все-таки вот, ну, заранее, посмотреть там туда-сюда, вот, как за автомобилем же присматривают, вот, и за собой тем более надо присматривать. А сколько раз взрослому человеку нужно, с какой периодичностью точнее? Ну, в идеале раз в полгода нужно смотреть кровь, и в этого и... Ну, с моей точки зрения, вполне достаточно при грамотной ее интерпретации анализов, при добросовестном исполнении этих анализов, что, к сожалению, немаловажно, ну, чтобы это было не для галочки, а на самом деле. Что у меня вот сегодня был пациент, которого привел сын. Пациент с 87-го года страдает посттравматической там, эпилепсией. Но я смотрю его карточку, 91-й год, там пишется, что ангиопатия сетчатки в виде сужения артериальных артерий, там расширение вен. Потом 96-й год это подтверждается, потом 2010-й год он лежит в стационаре, глазное дно, норма. Что-то я вот не видел при ухудшении клинической картины, но улучшение глазного дна. Поэтому, ну, то есть чисто формально было сделано. Так что формальное исполнение лабораторных данных, к сожалению, я тоже видел, но желательно этого не допускать. Ну, лаборатории, нормальные лаборатории есть. Замечательно, ребята работают там с внутрилабораторным, межлабораторным контролем. Это все замечательно. Из нашего разговора, Юрий Евгеньевич, я вынес следующее, что у людей есть шансы быть здоровыми, ну и, соответственно, счастливыми, если они, во-первых, ну, какое-то усилие будут прилагать там относительно каких-то там, ну, физических упражнений, поддержания образа жизни и так далее, и, естественно, проверяться изредка. Да, конечно. Я считаю, что просто вот сейчас медицина, вот как вы хорошо такой пример приводили про пенициллин там, и так далее, она все-таки так хорошо шагнула вперед. Ну, грех этим не пользоваться, друзья. Давайте будем пользоваться нашими замечательными достижениями в медицине, нашими профессионалами в медицине, для того, чтобы жить здорово, счастливо и, в общем, долго. Да, конечно. Ну и всем здоровья. Спасибо вам огромное, Евгеньевич. Я напоминаю, что у нас в гостях, вернее, не в гостях, а вот в программе принимал участие кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Вот теперь, Евгеньевич, говорю вам спасибо большое и прощаемся с нашими слушателями. Всего доброго. Всего доброго, друзья мои. Не болейте. До свидания. Докторский час.